но ни в коем случае не убедительный. «И сколько еще ты заставишь его страдать?» — буркнула жена. «Ой, в твоих устах это звучит так, словно мы его пытаем», — сокрушенно сказал муж. «Так сколько?» — повторила она. «Как уж выйдет», — вздохнул он. «И не сердись на меня, дорогая. Поверь, я очень хочу, чтобы ты оказалась права. Но представь себе, что вдруг все же ошибаешься. Что, если он взорвется и примется крушить все вокруг? Что ты тогда скажешь? По-прежнему будешь готова отдать нашу девочку в его руки?» «Он никогда не взорвется», — сухо процедила Кимберли. «В таком случае доверься мне. Я ничего дурного не желаю. Пойми, мы почти все его не знаем, и Мелли тоже. Ее чувства основаны на чувствах, не фактах. Я даю ему возможность оправдаться, но этого не произойдет, если его предоставят самому себе». «Могу я напомнить, что ты не знал его и тогда, когда давал разрешение ухаживать за Мелли?» «Не будь глупенькой», — упрекнул он, — «я никогда не встречал и тех молодых людей, с которыми наша дочь знакомилась в Лондоне. Однако мы послали ее туда, чтобы она нашла себе пару. Меган закрыла бы дверь перед носом каждого, кого нашла бы неподходящим для Мелиссы. Мы с Линкольном виделись всего один раз. Я судил по первому впечатлению. Он прекрасно держался, и его намерения казались серьезными. Этого было достаточно. Но тогда некоторые порочащие ее факты были нам неизвестны. Зато известны теперь, и как бы тебе ни хотелось, игнорировать их невозможно». «Не думай, что они меня так волнуют. Но я, как и Мелли, склонна считать, что это скорее несчастные обстоятельства, которые больше не повторятся. Он стал взрослым и давно перерос детские обиды». «В таком случае, чего же ты расстраиваешься? Ему дали шанс доказать это тем, кто еще не уверен». «Я расстраиваюсь, потому что ты натравил на него моих братьев. И не воображай, будто я не знаю, что за всем этим стоишь ты». «Не слишком красивый поступок». Локланд широко улыбнулся. «В конце концов, они твои братья, Кимбер. И я не просил их нападать на него, просто не просил отстать от Линкольна. Не вижу разницы». Локлан пожал плечами. «Что ж, если тебе так угодно, я просто вижу в этом средство достичь цели. Или ты хочешь, чтобы мы бесконечно гадали, что он с собой представляет?» «Понятно», — промямлила Кимберли. Локлан наклонился и поцеловал ее в щеку. «Ты так грациозно сдаешься, дорогая. О, заткнись». А тем временем Линкольн, сидевший на противоположном конце стола, ощущал невероятное напряжение, не позволявшее по достоинству оценить тонкий вкус поданных блюд. У него совершенно пропал аппетит. Все его силы уходили на то, чтобы не смотреть на Мелиссу, сидевшую рядом с родителями, и одновременно следить за Макферсонами, очевидно, что-то задумавшими. Пока они не сказали ему ни слова. Но их ребяческая выходка со стульями доказывала, что все еще впереди. 20 мест за столом, а они оставили ему только один стул. Впрочем, в комнате мог бы поместиться стол куда длиннее, да и по стенам выстроилось еще немало стульев. Он даже испытал нечто вроде облегчения, когда один из братьев обратился к нему. И к тому же, на удивление, мягко, а он-то ожидал насмешек. «Тебе повезло, Линк», — заметил Джонни, сидевший чуть подальше, так что в их конце стола было слышно каждое слово. «У Кимбер повар француз, и не просто топит в воде кусок мяса, как это делают англичане, а готовит, пальчики оближешь». «Это вопрос вкуса», — коротко обронил Линкольн. «Да ну, а по-моему, англичан чересчур простые вкусы. Впрочем, каковы вкусы, таковы мозги. В жизни не встречал англичанина, которого можно было бы назвать мудрецом». Линкольн откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Пытаешься задеть меня, оскорбляя англичан? Или забыл, где я родился?»